Глава вторая. Снегирев вошел во двор, знакомый с детства, и остановился. Шагнул к старой кирпичной стене дома и прислонился к ней спиной, осматривая знакомое пространство. Кирпичи были серыми и пыльными, как во времена его детства. Ничего не изменилось за годы его отсутствия, за долгие 6 лет, самых бесконечных и беспросветных в его жизни. Но раньше здесь звучал детский смех, а теперь было тихо. Птицы тоже молчали, сидели на крышах и рассматривали незнакомого им человека, который не решается зайти в их двор. Мимо Алексея проехал фургончик и начал разворачиваться, чтобы подкатить для выгрузки товара в магазин. Водитель высунулся, очевидно приняв его за грузчика, и крикнул: «Ну что встал? Подходи, принимай товар!» Снегирев подошел и начал принимать коробки с макаронами, крупами, сахаром, консервами, хлебом, овощами и конфетами. Заносил их в магазин и ставил на пол. Грузчик-узбек, не спеша ковыряя спичкой в зубах, лениво наблюдал за его действиями. Потом подошла женщина-администратор и ткнула узбека в бок. — Чего встал? — Помогай. Но все уже было закончено. Администратор спросила у Алексея товарно-транспортную накладную, но он объяснил, что просто мимо проходил и решил помочь. Администратор удалилась, но вскоре вернулась с полиэтиленовым пакетом в руках. Протянула его Алексею. — Возьми, я знаю, как плохо тебе сейчас. Давно освободился. Снегирев пожал плечами, принял пакет и заглянул внутрь. В пакете была нарезка колбасы, банка маринованных огурцов, черный хлеб, бутылка столичной и пластиковая бутылочка кваса. — Я сама чарилась по 228-й, — объяснил администраторша. — Меня на закладках взяли. 4 года парилась, а ты, видать, поболе. Примечание. Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Конец примечания. Алексей поблагодарил, но бутылку водки вернул. — Не пил раньше, не собираюсь и теперь. Он снова вышел во двор, долго смотрел на пыльные тополя, за которыми тянулся ряд старых бетонных гаражей. Потом направился к ним. Когда-то эти гаражи были построены вместе с домом, в который вселились сотрудники городского комитета партии и передовые рабочие кирпичного завода. А в гаражах расположились лады членов партийного руководства и москвичи-передовиков. Снегирев не спеша шел мимо, пока, наконец, не остановился возле одного гаража, дверь которого была приоткрыта. Постоял какое-то время, словно раздумывая, стоит ли входить внутрь. Уже было шагнул, но все же не решился. Отошел к тополям и сел под одним из них на полусгнившие доски старого столика, вросшего в землю ржавыми металлическими ножками. Из гаража вышел 50-летний мужчина, распахнул обе створки дверей и снова вернулся внутрь. Вскоре оттуда выехал белый Форд Куга и остановился. Мужчина вновь вышел, чтобы закрыть ворота, и только теперь заметил Снегирева. Увидел просто человека, сидящего на столике для домино. Скользнул по нему взглядом, шагнул к своему автомобилю и тут же застыл, удивленный, очевидно, узнав и не поверив тому, что увидел. Алексей направился к нему. Близко подходить не стал, чтобы не подавать руки, которую и так никто ему пожимать не будет. Остановился за 3 шага и поздоровался. И тут же спросил. — Как Настя? — Теперь лучше. — Даже значительно лучше, — ответил мужчина. — Но ведь столько времени прошло. Вот только из дома почти не выходит, почти не говорит. То есть совсем не говорит. Когда спросишь ее, она только кивает. Редко, когда сама о чем-то попросит. Но ты меня извини, что я тогда на суде нес невесть что, сам понимаешь. Настя мне как родная. Других у меня вообще нет. Да и менты, следователи накачали. Сказали, что это ты сделал наверняка. Только с доказательствами у них слабовато. — Да ладно, — кивнул Алексей, — не вы один. Я знал, что тебя выпустят. Встретил недавно Колобова-старшего, и он сказал, что твое дело пересматривается. Московские следователи и меня вызывали, не только меня. А за гараж извини, я верну, если скажешь. Я же принял его по-соседски и не в счет компенсации морального ущерба. А так бы другой забрал. Но мне по суду его отписали, как положено, в порядке компенсации. А мотоцикл твой на торги выставили, и квартиру тоже. Но это после того, как мама твоя умерла. Родственники той художницы с кирпичного завода потребовали. Если скажешь, я тебе гараж верну, конечно. Могу даже какую-то сумму выплатить за то, что пользовался. Но я там погреб сделал, чтобы картошку и яблоки зимой хранить. А больше ничего не трогал. Там диван твой стоит, кресло до сих пор и музыкальный центр. Снегирев махнул рукой. Пользуйтесь. Мне все равно туда нечего ставить. Тебя отпустили или как? Шепнул мужчина, словно опасаясь, что их могут услышать. Оправдали? Или за отсутствием улик освободили? А в чем разница? Переспросил Алексей. Сосед пожал плечами и объяснил. Для тебя никакой, но народ захочет знать, если не виновен, это одно. А за недоказанностью выпустили совсем другое. Тут ведь поначалу почти никто не верил, что это ты лютовал, а потом вдруг поверили. Я же Настю свою тоже спрашивал. Один всего раз и спросил, но ее так заколотило. Сразу жена прибежала, ее к себе прижала. Вспоминать страшно. Девочка чудом жива осталась. Спасибо тому мужику-рыболову, что ее нашел тогда и на дорогу вытащил. Если бы не он, то не было бы у нас дочки. Я ему потом денег предложил. Сказал, что ничего не жалко для спасителя Настеньки. — Взял? — Нет, отказался. Хороший мужик. Так у нас весь народ такой. Могут ругаться, ссориться друг с дружкой. А когда беда общая, то потом не разлей вода. Я сказал, что все вдруг поверили. Нет, конечно, не все. Вася Колобок за тебя пытался вступиться, но он сам, знаешь, человек подневольный. Папа ему приказал или кто другой, и он рта больше не открывал. А одна девчонка, кстати, тоже из того календарика, на каждом углу за тебя агитировала. Но ее как-то затащили в ментовку и провели беседу. Она и уехала. Шахова? Шахова, которая за Костю Локтева замуж вышла? Нет, другая. Та, которая звездной ночью была. Она сейчас за стойкой у бывшей редакторши коктейли разливает. — Я знаю. Мужчина посмотрел на него внимательно и спросил. — Ты где остановился? — Нигде. Я всего 2 часа как в городе. — Гостиницы нынче дорогие, — напомнил сосед. — Квартиру вашу забрали на торги. Продали, но никто пока не въехал. Но все равно, теперь вряд ли тебе отдадут, потому что в ней добросовестный приобретатель поселится, и он любой суд выиграет. Я с такими делами уже сталкивался. А новую квартиру тебе никто не даст. Не только новую, но даже старую. Развалюху не дадут. Где жить будешь? А гостиницы нынче сам знаешь. Сосед протянул связку ключей. Можешь гараж обратно забрать. Пока там можно жить. Диван велюровый, хороший, раскладной. Но это еще ваш. Одеяло и подушка в бельевом ящике. Холодно не будет, и жарко тоже не будет. Раньше крыша нагревалась в жару, но я снизу под ней проложил минеральную вату. В мороз тепло, а летом не жарко. Ну, бери ключи. Только если перебиться на время, — согласился Снегирев, забирая связку. Я бы с тобой посидел сейчас, но у меня на 3 часа назначено заседание комиссии по землепользованию, так что извини. Спасибо, Леонид Тарасович. Не стоит благодарности. Мне и самому перед тобой неудобно. И за гараж, и за себя самого, за то, что я тебя тогда хотел на куски порвать. Так ненавидел. Я и сейчас порву того гада, когда его найдут. Я же по своим каналам пытался что-нибудь узнать, но все впустую. Может, он не у нас, а в других местах теперь лютует, но пока молчат мои знакомые. Сосед сел в свой форт, развернулся и уехал. Алексей вошел внутрь, начал осматривать знакомое пространство, остановился возле дивана. Взглянул на старый, советских времен гобелен, висевший на стене. На нем охотники с собаками в средневековых камзолах гнали оленя, в боку которого торчала стрела. Гончие хватали его за ноги, и было понятно, что уйти оленю вряд ли удастся. — Тяжело тебе, брат, — негромко сказал оленю Снегирев. — Вот и мне так же хреново было. —